самолете Голговский обдумывает, как разговорить Марголина. Он дожидается органиста возле его часовни и представляется другом Ирины Изюминой. Марголин улыбается, ему приятно слышать это имя. Он пару раз видел Ирину еще крохой, но генерала знает хорошо. В юности служил с ним вместе в погранвойсках, а потом долго поддерживал дружбу. Впрочем, последние 15 лет они в ссоре и не общаются. Марголин, усмехаясь, предполагает, что с какого-то момента генералу спецслужб стало просто опасно дружить с пастором. «И масоном», — добавляет про себя Голговский. Он объясняет, что генерал серьезно болен, но не упоминает про яд. Вместо этого он показывает фотографии химер с изюминской дачи. «Это осталось у Ирины от отца», — говорит он. «По интересному совпадению, я работаю над книгой о каменных химерах в готическом зодчестве. Меня интересует их тайный смысл. Я подумал, вы можете что-то знать?» «Почему вы так решили?» «Модель органа — ваш подарок Изюмину?» «Орган — это ведь тоже готика. Я подумал, что соседство с химерами — не просто совпадение». «Да», — говорит Марголин, — «я много рассказывал Изюмину о химерах». Но он ни во что до конца не верил. Наверное, запрещало материалистическое мировоззрение. Марголин, испытующе, глядит на собеседника. «Вообще-то о символическом смысле химер знают многие, например, члены оккультных лож, но эта информация оберегается. Вы, молодой человек, хотите все это напечатать?» Голговский далеко не молод, но не обижается на такое обращение. Он уверяет, что напечатает только разрешенное Марголином. «Ну что же», — вздыхает Марголин, — «какой смысл носить тайну в могилу? Вы слышали про Сведенборга?» Голговский кивает. «А про Даниила Андреева?» Голговский кивает опять. «Идемте-ка в наш собор». Кирпичная готика собора не предполагает настоящих химер, но в комнате Марголина коллекция их фотографий и даже моделей. Видно, что он в теме. Прохаживаясь мимо своих игрушечных монстров, он дает Голговскому длинную лекцию. Услышанное так поражает Голговского, что он остается в Калининграде на неделю и несколько раз встречается с пастором для уточняющих расспросов. Они с Марголиным гуляют по городу, пьют из традиционных пивных кружек третью Балтику и говорят, говорят, говорят. Этим беседам посвящен значительный объем текста. Голговский воспроизводит все разговоры с Марголиным дословно, с многочисленными отступлениями и повторами. Мы же попробуем передать их общий смысл, кратко приводя прямую речь героев, лишь для того, чтобы сохранить ощущение беседы. Итак, что же узнал Голговский за эти балтийские дни? Еще Сведенборг и Даниил Андреев, первый скорее по касательной, второй прямым текстом, указывали, что некоторым феноменам сознания, известным как общественное мнение, новые веяния, Zeitgeist, дух времени, гул времени, соответствуют незримые и бестелесные в обыденном смысле сущности, которые проявляют себя в нашей жизни именно через то, что ветер времени начинает гудеть по-новому и наполняет открытые ему души незнакомым прежде смыслом. Это и есть знаменитый дух эпохи, или, как церковно шутит Марголин, не дух, но духи, ибо имеем легион. Описать эти сущности и просто, и сложно. Их нельзя поймать или локализовать в пространстве. И в то же время функционеры СМИ и так называемого общественного мнения видят их с полной отчетливостью каждый раз, когда открывают рот. «Здесь надо сделать важную оговорку», — поясняет Марголин. «Не то чтобы подобная сущность была каким-то привидением, которое сидит за обоями в четвертом измерении и вдувает оттуда в дальний мир мнения и суждения через специальную трубочку. Нет. Сами эти суждения и мнения, возникающие в сотнях и тысячах никак не связанных друг с другом умов, складываются в эту сущность. Или, что то же самое, сущность распадается на них». «Из чего она сделана?» — спрашивает Голговский. Марголин машет руками. «Из вдохновения и надежд, ужасов и отчаяния, страха одних и ликования других. Она одновременно окрыляет и подчиняет, душит и дает дышать. Правители человечества, не рыжие клоуны, мелькающие в корпоративных СМИ в окружении активисток с голыми сисями, а невидимые и могучие архитекторы миропорядка. С давних времен используют и даже создают подобные сущности. Их называют гаргойлями и химерами. Во время этого ключевого разговора Голговский и Марголин гуляют по берегу моря. «Гаргойль?» — переспрашивает Голговский, вглядываясь в хмурую Балтийскую даль. «Это, кажется, что-то архитектурное». Марголин кивает. Слова «гаргойль» и «химера» в архитектурном и культурологическом контексте часто замещают друг друга и означают вроде бы одно и то же — каменного монстра на крыше готического собора. Нашему искушенному современнику сразу понятно, зачем он там, чтобы было готично. Во вселенной консольных игр и фэнтези эти два слова тоже буйно и весьма прибыльно колосятся в обнимку. Gargoyle и Chimera — это чудовища, которые ежедневно атакуют тысячеликого героя на его трехактовом пути к кассе. «В этой терминологической путанице, — говорит Марголин, — полезно разобраться, так как собака зарыта именно здесь». Гаргойль — это не каменный монстр на крыше собора. Это прежде всего водосточный жёлоб, действительно оформленный в виде чудища крайне причудливой формы. С неба льется вода, собираясь в поток. Она проходит через разинутую пасть гаргойля и изливается на землю. Этимологически слово восходит к латинскому «гаргула», означающему то же, что наше горло. «А химера?» «Химера!» — отвечает Марголин. Это похожий на гаргойль каменный монстр, лишенный водопроводной функции. Просто сказочный уродец, украшающий крышу. Это слово пришло из античности, где означало мифологическое чудище с телом козла и головой льва. Голговский напоминает собеседнику, что один из римских пап призвал каменщиков, строивших готические соборы, оставить миру писание, вытесанное в камне. Откуда же такая образность? Марголин с ухмылкой отвечает, что каменщики, они же первые масоны, наследники тамплиеров и бог знает кого еще, могли иметь неканонические мнения по очень широкому кругу вопросов. И слово «писание» часто значило для них не то же самое, что для папы. Неоспоримо одно. Мастера древности не оставляли случайных и бессодержательных завитков в камне. Свой строгий сакральный смысл имели и гаргойли, и химеры. «Вообще-то для непосвященного человека все это весьма странно», — говорит Голговский. «Адские чудища, иначе их трудно назвать, и вдруг на христианских фасадах и крышах». Я читал мнения современных ученых на этот счет. Они предлагают столько разных объяснений, что из одного обилия интерпретаций видно, толком они не знают ничего. Марголин, однако, не ученый, а масон. Он знает. Гаргойль пропускает сквозь себя небесную влагу, а химера всего лишь производит мрачное впечатление своим видом. Разница может показаться несущественной, но она важна, и Марголин берется ее объяснить, хотя предупреждает, что понятна она будет только верующему человеку. «Вдумаемся в образ», — говорит он. «С неба льется вода, проходит через рот гаргойлей и низвергается в мир. Гаргойли были как бы небесными кранами, посредниками между божественным и человеческим планом, связью между горним и дольним. И в таком контексте сам собор, проводник божественной силы, тоже представлял собой гаргойль, просто очень большую». Это, если я позволю себе профессиональное сравнение, как бы связка органных труб, где собор был главным калибром, а остальные гаргойли подчеркивали и высвечивали мистическую роль главной трубы, из которой обильно изливалась, во всяком случае, в теории, благодать. «А химеры?» — спрашивает Голговский. «Химеры возникают тогда, когда связь человека с небом утеряна», — отвечает Марголин. «Вместо органа, гремящего небесной музыкой, мы получаем его каменную копию, подделку, наподобие монолитного телефона, изготовленного стариком Хоттабычем, или моего подарка Изюмину. Он, кстати, так и не понял намека. Похоже, совсем не то». По словам пастора-мистика, гаргойли имеют небесное происхождение. Оккультисты и политеисты, не любящие амбивалентного термина «бог», возводят их к тонким измерениям, более могущественным слоям бытия, как темным, так и светлым. Гаргойли нисходят на мир из духовных пространств, чтобы развернуть наше бытие согласно высшим валениям. Их могут инспирировать силы, называемые в богословии ангелами и демонами, поэтому естественно, что они часто входят в конфликт друг с другом. Однако вовсе не из-за судеб людского рода. Два мексиканских картеля, цинично поясняет Голговский, вряд ли начнут войну из-за термитника, но могут годами отжимать друг у друга территорию, где он спучился. Гаргойли — это зыбкие подобия ангелов и демонов. Своего рода временные муляжи и пугало. Могучие сущности лепят их с себя, чтобы поставить эдакими регулировщиками на перекрестках человеческого духа. Говоря просто, подводит итог Марголин, это особым образом запечатленная и зафиксированная воля высших планов, в той или иной форме ощущаемая всеми. Конечно, этой воле можно сопротивляться и даже действовать ей наперекор. Мы, христиане, верим в свободу воли. Гаргойли исчезают, когда их миссия выполнена. Они редко существуют в неизменной форме дольше века или двух. Именно они обрамляют те чистые родники, вполне водопроводные функции, отмечает Голговский, что лежат в истоке любой религии. Вызываемые гаргойлями переживания и чувства прозрачны, возвышенны и относятся к лучшим проявлениям человеческого. Здесь Голговский отсылает читателя к духовной литературе, напоминая, что его информатор по данному вопросу – евангелический пастор, христианский теолог и масон, и его воззрения сложны. Голговского интересует практичный вопрос о том, как именно высшие планы фиксируют свою волю. Марголин улыбается. «Происхождение гаргойлей, – отвечает он, – пробовали объяснить многие мистики. Им приходилось прибегать к глаголам каббалистического ряда, наподобие эманировать. Вы будете смеяться, друг мой, но в мире живет уйма людей, уверенных, что они подобные слова понимают. К сожалению, у нас, земляных червей, нет органов чувств, позволяющих рассуждать о таких материях. Но как-то эти гаргойли ведь создаются?» «Насколько я понимаю, — отвечает Марголин, — это действие является для божественного плана простейшим из возможных. Духовное существо как бы проецирует себя на человеческую плоскость, в известном смысле становится человеком. Имеется в виду, конечно, не телесная, а эмоционально-волевая, если угодно, сердечная форма человеческого. Эдакий ангельский отпечаток, горящий сильным и ясным чувством. Сведенборг ведь не зря говорил, что небеса имеют форму человека. Они не то чтобы имеют эту форму сами по себе, но мы не можем увидеть их иначе. И в этом смысл мистерии Христа. Теоретически, любой из нас может пережить встречу с чем-то подобным во сне или наяву, но в наше время это чаще происходит со святыми или великими грешниками. «Хорошо, — говорит Голговский, — с гаргойлями примерно ясно. А химера? Химера — это нечто такое, что выдает себя за гаргойль». Голговский не понимает, и Марголин приводит пример из Средневековья. Европейский нобель, отягченный утренним похмельем, радикулитом и венериной язвой, выходит из часовни во двор замка после утренней службы. Его сердце растрогано, все самое лучшее и светлое, что в нем было, заполнило душу. В ушах еще звучат ангельские голоса певчих. И вдруг Нобелю представляется, как он подхватывает своим сильным плечом пылающий Господень крест, садится на коня и превращается в воина. Огонь святой веры перекидывается с креста на его тело и мгновенно сжигает весь накопленный грех, все болячки, язвы и пятна позора. Сгорает тень. Остается лишь свет. Он видит себя на коне, скачущим в атаку, в искупительное пламя битвы, а с поля боя ввысь поднимается подобная рассвету дорога, по которой воины святого престола восходят на небеса прямо в конном строю. Химера, а крестовые походы, уверяет Марголин, были спровоцированы именно ими, в своем действии пытается выдать себя за светлое откровение. Это как бы дверь, взалитая сиянием пространства, которое распахивается перед человеком. Показывает ему, как темно у него в душе. И захлопывается вновь, оставляя перед ним тонкую щелочку света и надежды. Человек понимает, где эта дверь, и верит, что может открыть ее, пустив живительный луч в свое сердце. Теперь у него есть мотивация и цель. Созерцание горгулий в древности, в первые века христианства и в раннем средневековье было обычным делом. Их видели практически все. Эти опыты даже не считались чем-то необычным. Духовная сущность могла показать себя десятку христиан, выходящих на арену цирка, или одной единственной девственницей из Орлеана. Она могла явиться множеству свидетелей один раз или поселиться в отдельно взятой голове, как скворечники. Наверное, не будет большим преувеличением сказать, что вся ранняя история — это история погони людей за являющимися им знамениями. «Но вот, — говорит Марголин, — приблизительно на рубеже средних веков и Возрождения наступает эпоха, когда по какой-то причине небеса словно охладевают к человеку и перестают посылать ему своих вестников. Скажите, вы ощущаете темную зону богооставленности, в которую вступило человечество?» Голговский неуверенно кивает. «Как вы ее толкуете?» Голговский хмурится. Он понимает, о чем говорит пастор, но не вполне согласен с эпитетом «темная зона» и считает, что этому феномену можно дать естественно-научное объяснение. Он излагает Марголину теорию о двухпалатном мозге. У ветхого человека, считают некоторые ученые, одна часть мозга как бы изрекала команды, а другая их слушала. И эти внутренние голоса казались героем древнейших эпосов приказаниями богов. Приказания не обсуждались, они выполнялись. Развитие и усложнение мозга привело к тому, что голоса богов постепенно стихли, сменившись обычным внутренним диалогом. Но та часть мозга, которая слушала, еще сохраняет свои функции. И именно к ней, предполагает Голговский, и взывают различного рода откровения. Марголин кивает. Он хорошо понимает, о чем речь. Но почему тогда небесные откровения идут на спад именно с конца Средневековья? Спрашивает он. В том ли дело, что падение человечества заставило богов охладеть к своему земному эксперименту? Или произошел очередной качественный скачок в развитии мозга, научившегося закрываться от небесных велений? Голговский отвечает, что в подобных смутных вопросах выбор объяснения — дело вкуса и веры. Каждому человеку кажется, что именно он угадывает истину. «Дело в том, что горгульи не просто исчезли, — отвечает Марголин. Их вытеснили химеры». Что, собственно, имел в виду Ницше, когда изрек свое знаменитое «Бог умер»? Конечно, не самочувствие верховного существа. Ницше хотел сказать, что небесная музыка стихла. Божественный орган, воплощенный в частности в готическом соборе, умолк. В мир перестали спускаться сущности с высших планов, несущие в себе небесную волю. В него прекратили слетаться даже горгульи зла, направленные врагом. Наше измерение как бы временно исчезло для неба. И свято место, не могущее быть пустым, стали занимать химеры. Химеры во всем похожи на горгулий. Это такие же сгустки чужой воли, принимаемые за свою. Незримые указы, проецируемые на человеческое сознание. Но они приходят не с высших планов бытия, а создаются людьми. Особыми оккультными организациями, контролирующими развитие человечества. «Вы говорите о масонах?» – спрашивает Голговский. «Не только», – отвечает Марголин. «Вернее, уже совсем нет. Увы. Но если вам нравится, мы можем пользоваться общепринятой терминологией». Голговский заинтригован. Он специалист по масонству, но о подобном не слышал. «Именно эти оккультные секты, — продолжает Марголин, — и произвели на излете средних веков своего рода контрреволюцию духа. Суть ее была проста. Гаргойлей заменили химерами». «Вы говорите секты, — спрашивает Голговский, — но кому они поклонялись? Вы не поверите, если я скажу. Разуму». Голговский решает, что Марголин окончательно перешел на метафизические метафоры. «Ну да», — вяло думает он, — «можно считать культ разума своего рода религией, но это уже поэтическая натяжка. Кажется, пастор-евангелист сказал все, что знал». «Изюмин говорил с вами на эти темы?» — спрашивает Голговский. «Да», — отвечает Марголин, — «в то время, когда мы еще общались. Он превосходно разбирался в вопросе, но интерес его был практическим и односторонним. Вас вот заинтересовало, как возникают божественные вестники. А ему было любопытно лишь одно — как создавать химеры. Но я мало что мог ему открыть. Я лишь знал, что это весьма мрачная область, связанная с жертвоприношениями, смертью и болью. А он думал, что я что-то скрываю. Говорил, мол, даже египтологи в курсе, а ты молчишь». Голговский вспоминает египетские реликвии из генеральского кабинета. «Египтологи?» – переспрашивает он. «Да, у него был знакомый египтолог, который хорошо разбирался в древней магии. Видимо, какой-то оккультист». «Фамилии его не знаете?» «Марголин не знает». Тепло распрощавшись со старым пастором, Голговский уезжает в Москву.